880. Друг мой, люблю наблюдать горение сердца и к тонким духовным процессам сознания живой интерес. Магнитно его насыщаю и жатву богатую снять возможность даю. Кто же и где же анализ имеет столь точный и детальный нужнейшим качеством духа? Знание их значения и сущности — импульс дает их утверждать углубленные с пониманием. Близкими сердцу их сделай и желанными яро. Эта возможность дает восходить, не останавливаясь и не прерывая пути. Так забота учителя о пути непрерываемом. Яви понимание заботе моей, ибо жизнь такова, что заглушает звучание олой арфы. Но идем, несмотря ни на что, и дойдем, несмотря ни на что и вопреки всему, что противодействует нам, силу из этого противодействия извлекая и пользуясь ею.